Удержишь не ты, чтоб теперь собрать, полезло богаты добра снопы. Серпами любви надо труд совершать, до тени ночной класть нельзя серпы. Где жерницы, где кто готов, кто хочет на праздник житницы прийти, кто хочет с нами ее нести, колосья мира с полей грехов.